Глава 15. Расплатившись за такси под мои возмущенные протесты, Руслан вытаскивает спящую Таню из салона. Не хочу быть перед ним в должниках, но Князева возмущение мало волнует. Пропускает слова мимо ушей, откровенно игнорируя. Как начальник подчиненному, он отдает мне приказ захлопнуть дверь и несет Соколова на руках в общежитие. Мысленно хихикнув, представляю, как наутро подруга взбесится от новости, что принес ее в комнату ненавистный Русланчик. Пожалуй, немного поглумлюсь над ней. Неужели во мне говорит алкоголь? Иначе откуда приподнятое настроение? Выпила я немного, но для человека, который не употребляет, доза, судя по всему, приличная. На улице нет ни одной живой души. Студенческий городок погружен в беспросветную темноту и безмятежный покой. Прилежные студенты отдыхают, набирая сил перед завтрашним днем. Зато мы шастаем, как бездомные бродяги в ночи. Топая рядом с Князевым, украдкой бросаю взгляды на спящую подругу, повисшую на его крепких руках. Конечно, я злюсь на Таньку за то, что она растрепала про мою девственность. Но, как сказал бы любой юрист, для нее есть и смягчающие обстоятельства в преступлении. Во-первых, Соколова была пьяна и не контролировала речь. Во-вторых, подруга выкрикнула это из добрых побуждений, чтобы оградить меня от игр на желание с пометкой 18+. Все же отныне мне стоит быть внимательнее и не делиться секретами ни с кем. Вообще ни с кем. Абсолютно. Самое тайное и сокровенное буду держать внутри, как делала это всегда. Мы бесстыдно стучимся в запертую дверь общежития, которую открывает дядя Коля, вовсе не удивляющийся нерадивым студентам. Правда пропускает нас внутрь под легкое ворчание себе под нос. В лифте поднимаемся молча, не нарушая мирную тишину. Я смотрю куда угодно, но не на Князева. В основном пялюсь на свои короткие сапожки, лишь бы не встречаться взглядом с новым соседом. Однако я чувствую, как он прожигает меня, наблюдает и рассматривает. Пялится в открытую и без стеснения. Еще бы. Руслан Князев и стеснение — две совершенно несопоставимые вещи. Боже, сейчас становится до жути неловко от того, что новый сосед узнал правду. Щеки заливает румянец стыда. Он не должен был этого услышать, да еще и при большом количестве народа. В данный момент плевать на остальных. Волнует мнение одного единственного человека, стоящего рядом. Небось, считает меня какой-то ущербной дурочкой. Неопытной и наивной. Наверняка Рус согласен с Кристиной о том, что парням нравятся опытные. А я не такая. Мне бы радоваться, ведь Князев наконец отвалит от меня после этого известия. Но эта мысль почему-то расстраивает. Странно. Почему эта мысль расстраивает? Разве я не хотела, чтобы татуированный отстал и оставил меня в покое? Хотела. Теперь он именно так и поступит. Почему же на душе тоскливо и досадно от этого очевидного факта? По классике жанра наших токсичных взаимоотношений, я должна в эту минуту жутко бояться, что сегодняшняя история может повториться. Студенты спят. Таня напилась в зюзю. Никто не сможет мне помочь, если Руслан решит исполнить желаемое. Но я не боюсь, так как этого не произойдет. Я же ему не интересна. Князев мог начать приставать в машине, на трассе. Без свидетелей. Я бы потом доказать ничего и никому не смогла. Но он не сделал. Это ли не знак, что игра окончена? Таня сладенько спит, прислонив голову к мужскому плечу. Мне и жаль ее, и одновременно хочется хорошенько треснуть за то, что растрезвонила новость. Я накручиваю себя, что неприятно Руслану, до абсурда, пока идиотский лифт поднимается с рекордно медленной скоростью. Практически перестаю дышать от напряжения. Поэтому, когда створки раскрываются, буквально вылетаю пулей в коридор и ускоренно шагаю вперед, желая поскорее открыть дверь и избавить Князева от своей компании. Однако Руслан не отстает скорости, шагая со мной в ногу. Как назло, перед нашей комнатой руки начинают предательски дрожать. И попасть в замочную скважину, зараза, удается с третьего раза. Кое-как, открыв злосчастный замок, распахиваю дверь настежь, пропуская внутрь ожидающего рядом старшекурсника. Парень заносит Таню и уверенно, будто каждый день этим занимается, укладывает ее на кровать. Подруга не просыпается. поворачивается лицом к стене, что-то бормоча себе под нос, и устраивается поудобнее. Нужно будет раздеть ее или снять верхнюю одежду да обувь после того, как помощник уйдет. Еще не мешало бы косметику стереть нам обеим. А то на утро лицо, возможно, обсыпет прыщами из-за неумытой кожи. Спасибо. Благодарю искренне. В темноте Князев выглядит еще больше и внушительнее. Не знаю, как бы я в одиночку дотащила ее из такси. Зачем я говорю это? Первый завожу разговор. Пусть уходит восвояси, катится к своей опытной Кристине. Судьба сыграла злую шутку, и мы поменялись местами. Я ощущаю себя нервозно и жду хоть какой-то реакции. А Руслан разворачивается и молча двигает на выход. Сейчас-то я понимаю, что он испытывал, злясь на мое безразличие. Не привык слышать благодарность или по барабану на сказанные слова? Скорее, второе. Еще раз подтверждающее теорию о том, что он потерял ко мне интерес. Вернешься на вечеринку? С легким любопытством уточняю, топая следом. Меня не должно это волновать, но чего-то волнует. Непонятное, ранее неизвестное чувство стягивается внутри в ожидании ответа. Можно подумать, жду вердикта, который определит нашу дальнейшую судьбу. Какую еще судьбу? Проспись, Лиза! Руслан внезапно останавливается, поворачиваясь ко мне всем телом. От неожиданности пытаюсь притормозить, но все равно врезаюсь в него. Да, грация картошки. Нет. Отвечает серьезно, без капли иронии или насмешки. Нужно отодвинуться от него. Отойти подальше, но, признаться честно, не хочется. Все-таки дурацкое шампанское ударило в голову. Я ощущаю себя необычно. Некая легкость и эйфория заполняют нутро. Все переживания подозрительно испарились. Постоянные тревога и страх отступили, оставляя хорошее настроение. Нет и навязчивых мыслей о том, что он разочаровался в моей особенности. Ночью, практически в кромешной темноте, оглушающей тишине, где слышно только дыхание и размеренный храп Таньки, все кажется абсолютно другим. Не таким, как при свете дня. Более откровенным и реальным. Настоящим и искренним. Понятно. Еле слышно шепчу, нарушая затянувшееся молчание. Со мной хотела. Просто поинтересовалась. Как загипнотизированная, смотрю в его красивые глаза, не в силах отвести взгляда. Руслан наклоняется, соединяя наши лбы. Крепкая ладонь ложится на мою шею, не давая отступить или шелохнуться. А я и не собиралась. Горячее мужское дыхание опаляет лицо, пуская по телу волны мурашек. С ужасом замечаю за собой, что практически не дышу, замерев в ожидании. В ожидании... поцелуя? «Спи сладко, кудрявая», — произносит, проведя большим пальцем по приоткрытой нижней губе, и отстраняется. Рус выходит из комнаты быстро, будто боится передумать и вернуться. Оставляет одну, воображаемой дымки оставшегося запаха терпкого парфюма и чувство тотального одиночества. Какого чёрта? В порыве подаюсь к двери и с психом захлопываю ее, поворачивая ключ изнутри. Нужно ложиться спать. Но не в силах сдвинуться с места, подношу пальцы к губам. Туда, где прикасался он. Этой ночью я долго не могу уснуть. Куча мыслей атакует несчастную голову, не давая найти покой и умиротворение в желанном забвении. Без конца ворочаюсь на сбившейся светлой простыни. То раздраженно раскрываюсь, откидывая одеяло к стене от того, что тело бросает в жар, то укрываюсь, потому что ползут странные мурашки. С появлением в моей жизни гадёныша Руслана Князева бессонница стала частой спутницей. Что он творит? Как пробрался в мысли и стал там постоянным гостем? Почему начало волновать его мнение обо мне? Почему тело реагирует иначе? Я превратилась в натренированную зверушку, самостоятельно жаждущую волнительных прикосновений, страстных поцелуев. Дура. Какая же я дура! Утром просыпаюсь раньше будильника. А к моменту, когда он должен прозвенеть, дверь из комнаты уже захлопывается за мной с глухим стуком. За время сборов в универ, ясным умом и чистым разумом, без примеси алкоголя, я окончательно поняла и осознала, что произошло. Таня меня опозорила. Растрезвонила то, на что не имела никакого права. Где гарантия, что она только по пьяни это рассказала, а не растрепалась остальным подружкам за моей спиной? Недостаточно мне косых взглядов из-за связи с Князевым. Еще и разговоры про вчерашнее прибавятся. За что мне это все? Но по дороге на учебу я еще не знала, сколько бурных событий принесет новый день и с какими последствиями он завершится. Как и предполагала, новость разлетелась на весь факультет с рекордной скоростью. За одно несчастное утро. Не сам факт девственности, а то, каким образом Таня выдала информацию на вечеринке, неожиданно для всех присутствующих, выставив меня посмешищем. Сама создательница гуляющей сплетни в здании вуза не появилась. Зато прислала тонну сообщений с просьбами простить ее. Не могу и не умею долго злиться. Поэтому, конечно же, смягчаюсь, хотя на СМС не отвечаю. Единственные, кто ведет себя в сложившейся ситуации адекватно, делая вид, что ничегошеньки не произошло, — одногруппники. За что я им безмерно благодарна. Не знаю, это заслуга Егора или нет, но ребята совершенно не подают вида, общаясь со мной, как и раньше, без странных взглядов и перешептываний за спиной. С самим Воронцовым мы эту тему не стали поднимать. Да и что тут обсуждать? В отношении остальных стараюсь вести себя как обычно. Игнорирую идиотские ухмылки и глупые насмешки в свою сторону. Но не все проходит гладко и без происшествий. После лекции выходим из аудитории на небольшой перерыв. Егор рассказывает что-то о том, как он самостоятельно заменил деталь в новой машине, а я с интересом слушаю. «Астахова, а тебя чё, Князев еще не оприходовал?» Звучит мужской голос из толпы парней, стоящих чуть поодаль от нас, отвлекая от разговора с другом. Подняв голову, смотрю на имбецилов с ноткой легкой усталости. «А мы-то думали, он тебя уже давно натянул». Говорящий выходит вперед, ударяя раскрытой ладонью по сжатому кулаку, имитируя тем самым неприличный и всем понятный жест. «Слышь, сейчас я тебя натяну». Егор, в отличие от меня, мигом приходит в действие, дернувшись в сторону гогочущих придурков. Еще одна драка из-за меня будет лишней. «Воронцов, а ты чё напрягся так? Или тоже виды имеешь?» Не унимается говнюк с потока, сильнее провоцируя рыжего. «Егор, не надо!» Без раздумий бросаюсь за ним и хватаю холодную руку, пытаясь притормозить. «Отцепись, Лиза!» «Пожалуйста, пусть говорят, что хотят!» Произношу нарочно громко, чтобы слышали все вокруг. «Не марай руки! Иначе я больше не буду с тобой разговаривать! Никогда!» Приходится применить запретный прием, ибо тяжелое дыхание друга подсказывает, что он серьезно настроен на разборке. Моя, по сути, детская манипуляция срабатывает. Егор выдергивает руку из слабого захвата, но останавливается. «Лиза, этих уродов надо проучить!» Поворачивается полубоком и, отведя руку назад, тычет в сторону ретирующихся с поля зрения придурков. Нервно дернув плечом, как обиженный ребенок, отворачиваюсь, не желая продолжать разбор полетов, но замираю, практически переставая дышать от накатившей тахикардии. Прямо мимо нас, уверенной и быдловатой походкой, проходит непонятно откуда взявшийся Руслан. Он решительно направляется вслед за теми парнями, завернув за угол. Но меня волнует другое. Князев прошел, не посмотрев в мою сторону, и на удивление не бросил едкий комментарий. Рядом стоящий Егор заметно напрягается, впиваясь изучающим взглядом. Боюсь, он прекрасно понял мою реакцию. «Мне наплевать», — произношу, несмотря на лицо Воронцова. «Эти интимные темы меня жутко смущают. Не особо хочется обсуждать их с одногруппником. Все-таки он парень, а не девочка, с которой можно непринужденно болтать о пестиках и тычинках. Субординация-то должна быть. Пошли». Иначе опоздаем на пару. Настроения нет, что неудивительно в сложившейся ситуации. Все занятие я сижу мрачнее тучи, угрюмо пялись на доску. Впервые хочется не в общежитие, а вернуться домой, за город к дяде. Закрыться в своей уютной комнатке, завернуться в теплый плед и пролежать там вечность. Чтобы меня никто не трогал, не шептался, не сплетничал и не обсуждал. Но разве это возможно? Нет, даже чисто теоретически не выйдет. Инесса не даст мне спокойствия. Казалось бы, хуже некуда, но оказывается, есть. Лежащий на парте телефон начинает назойливо вибрировать от входящего звонка. Переворачиваю горящий экран надписью вверх и вижу: «Не брать трубку». Демьян. Тебя еще не хватало для полного счастья. Естественно, на вызов я не отвечаю. Сморщив лицо, сбрасываю, но телефон не откладываю. Уверена, что женишок непременно начнет строчить сообщение. Знаю его как облупленного. Долго ждать не приходится. Минута, и экран снова загорается. На этот раз от входящего СМС. Демьян, выходи. Жду возле главного входа. Распахиваю глаза, в ужасе пялись на треклятые буквы. Какого лешего он приехал? Лиза, зачем? Блин, проблемы со Шведовым мне совершенно ни к чему. А вдруг он узнал правду, чем я занимаюсь в университете, и приехал на разборки? Разведал про гонки, про вечеринку, про Князева. Демьян, шевелись. Чё за тупорылые вопросы? Лиза, не могу, я на паре. На это сообщение жених не отвечает неприлично долго. Может, уехал? Шведов не из тех, кто сдается быстро. А вдруг он зайдет внутрь? Поднимется сюда? Нервно дергаю ногой, буравя взглядом смартфон, покоящийся в руке. Ты чего? Сидящий рядом Егор странно косится, на что я быстро блокирую экран, чтобы он ненароком не увидел сообщение. Сестренка пишет. Вру не краснее. Ага. Здоровая такая сестренка, которая хочет стать моим мужем, желая отомстить за отказ. Очередная вибрация отвлекает от разговора, заставляя встрепенуться. Закусывая губу, открываю диалог. Демьян. Если через 5 минут не выползешь, я за себя не ручаюсь, Астахова. Извините, я что-то плохо себя чувствую. Можно я схожу в медпункт? Поднимаюсь с места, обращаясь к преподавателю. Идите. Аркадий Олегович, приспустив на носу очки, внимательно осматривает меня и кивает. Врать нехорошо, но другого выхода нет. Что мне нужно было сказать? Извините, ко мне жених, о котором никто не знает, приехал и шантажирует, чтобы я вышла на улицу? Бросив все принадлежности в кабинете, пытаюсь притвориться больной, выходя в коридор. Но, оказавшись по ту сторону, пулей несусь к лестнице. Со стороны я вряд ли похожа на студентку, которая плохо себя чувствует. Да и пофиг. Сердце грохочет внутри. Прикладываю трясущуюся ладонь к груди, как будто это поможет успокоить его. Странное волнение от неизвестности пугает. Что нужно Шведову? Почему заранее не предупредил о желании встретиться? А если он постоянно будет приезжать, когда в его неугомонную голову взбредет? Еще больше слухов о моей распутной личности ни к чему. Вдруг Демьян начнет вынюхивать у студентов. Чем дышу, с кем общаюсь, и все в этом духе. Господи, он столько всего узнает, что меня точно заставит отчислиться или еще лучше в монастырь отправит. Преувеличиваю? Скорее всего. Что поделать? Вот такая я паникерша, любящая ухудшать ситуацию в разы и накручивать себя до невозможности. Подгоняемая страхом, что Шведов заведет с кем-нибудь разговор, перепрыгиваю через ступеньки, быстро спускаясь вниз. Топот ног эхом разносится по пустым коридорам. Вылетев в холл на первом этаже, не заботясь о том, что на меня странно косятся редко встречающиеся студенты, выбегаю на улицу, толкнув со всей силы массивную дверь. Тяжело дыша, осматриваюсь вокруг и подмечаю серый Порше Демьяна. Этот придурок не так давно хвастался новым подарком от папы. Вот и запомнила красивое название. Завидев ненаглядную невестушку, Шведов выходит из тачки и обходит железного коня, прислоняясь задницей к капоту. Женишок осматривает меня с головы до ног и отвратительно выплевывает жвачку на асфальт. Что сказать? Воспитание на высоте. «Привет, любимка!» Расплывается во все 32 белоснежных зуба и раскрывает свои грабли для объятий. Обниматься желания нет. Останавливаюсь напротив, демонстративно складывая руки на груди, что вызывает у Демьяна наигранный смех. Качая головой, он прячет ладони в карманах куртки. Догадливый ирод. «Что ты хочешь?» «Не обнимешь будущего мужа?» Впивается пристальным взглядом, что вызывает во мне приступ отторжения. Хочется прикрыться или исчезнуть из его поля зрения. Маньячело. «Говори быстрее, Демьян! Мне пришлось соврать, что я пошла в медпункт. Меня не должны увидеть на улице». Воровато оглядываюсь по сторонам. Слава богу, поблизости нет студентов. Но стоять на всеобщем обозрении рядом с этим чучелом весьма опасно. Очередная порция сплетен и промывание косточек ни к чему. «Садись!» — кивает и, не дожидаясь ответа, отталкивается, направляясь к водительской двери. Никто не должен знать о существовании жениха. Это становится главной причиной, почему я, вынуждена, следуя примеру Демьяна, быстро подхожу к пассажирской двери, еще раз убедившись, что никто не видит. Аромат салона новой машины наполнен нотками кожи, чистоты и мягких тканей. Этот запах новизны и роскоши заставляет почувствовать себя жалкой букашкой рядом с богатым женишком, ничтожной девчонкой, у которой нет прав и собственного мнения, той, которую продали ради выгодного контракта. В очередной раз показывает его превосходство надо мной и неравенство положений. Меня лихорадочно бросает от одной мысли к другой. Сама не успеваю переключаться между ними. В голове настоящая каша-малаша. Егор и Таня смертельно обидятся, если узнают, что я скрывала от них огромную тайну истинной причины поступления в университет. Интересно, а Князев? Как Руслан отреагирует? «Лиза, тебя не должно волновать его мнение. Вспомни, как гад прошел мимо, будто вчера ничего не произошло. Даже не взглянул, на дюйм головы не повернул. Больно надо мне его внимание. Разве не этого поведения я так жаждала? Игнора?» «Да, именно его. Чудесно, значит, я добилась желаемого». «Ну и...» Поворачиваюсь к Шведову всем корпусом, с нескрываемым недовольством на лице. Обвожу задумчивым взглядом полностью затонированные стекла со всех сторон. С одной стороны, хорошо. Никто не увидит меня, сидящей рядом со Шведовым. С другой, это не сулит нифига хорошего. Зная противную натуру Демушки, можно ожидать подвоха в любой момент. И я не ошибаюсь на его счет. Рука с брендовыми громоздкими часами на запястье ложится на мое колено, обтянутое темными джинсами. «Грабли не распускай!» Слегка истерично сбрасываю из себя наглую пятерню. Благо на мне брюки, а не юбка. А то боюсь, что одним подобным жестом домогательство бы не обошлось. «Я соскучился, Лизок». Игнорируя мою кислую мину от его поведения, выпитив губы, тянется уже всем телом для поцелуя. «Только не это. Я не хочу с ним целоваться». Подавшись назад, прикрываю рот ладошкой, надеясь, что это может пресечь обмен бактериями. «Ты опять начинаешь?» На холёном лице проступает откровенная агрессия. Жених грубо отдирает мою руку от лица, а затем хватает за волосы, наматывая их на кулак и тянет к себе. «Ай, Шведов, ты офигел?» Истерично обхватываю его запястье, пытаясь отодрать от себя, но ничего не выходит. Вцепился мертвой хваткой, псих неадекватный. Сказать, что сейчас буду кричать, я не успеваю. Шершавые губы впиваются в мои в жестком холодном поцелуе. Я пытаюсь оттолкнуть его от себя, но из-за захвата делаю лишь больнее. Тогда начинаю осыпать мелкими ударами мужские плечи, впиваюсь острыми ногтями в шею, царапая, но ему хоть бы хны. Навалившись всем телом, Демьян грубо придавливает меня к двери, тем самым лишая возможности выбраться и нормально отбиваться. Одна моя рука оказывается зажата между телом и сиденьем, а вторая из-за того, что ударяюсь плечом о ручку двери, немеет. Боль невыносимыми импульсами отдает в локоть. Хочется взвыть, заплакать, сделать хоть что-то. Оказавшись зажатой со всех сторон, все, что я могу, — терпеть его выходки. Но Шведову мало наивных подростковых поцелуев. Надавив на челюсть, он заставляет раскрыть губы, и начинается самый отвратительный акт, от которого хочется визжать и молить о пощаде. Демьян лезет своим мерзким языком в мой рот, проходится им по зубам и деснам. Крепко зажмурившись, стараюсь абстрагироваться от этого ужаса и мысленно очутиться в другом месте. «Зачем? Ну зачем я согласилась выйти из университета и сесть к нему в машину? Практически добровольно. Иного выбора не было. Все это ужасное стечение обстоятельств. Какая-то злая шутка, жестокая издевка судьбы. Меня всю начинает бить крупная дрожь от подкатывающей истерики. Если с Русланом я постепенно втягивалась в процесс и мне нравилось, хоть и отказывалась себе в этом признаться, то сейчас не тот случай. Мне жутко противно. До одури мерзко. Безумно неприятно и ужасно дискомфортно. Слюнявые губы Демьяна терзают мои безвольные и опухшие без особой нежности. В его движениях нет искренних чувств и талики уважения. Одна голимая похоть. Жених пытается доминировать, не учитывая моих желаний. Но эти попытки жалки. С каждым мигом я все сильнее задыхаюсь от нехватки кислорода. Вот-вот потеряю сознание. А может, оно и к лучшему? Нет, я не позволю ему властвовать над своим телом. Разозлившись от одной мысли, как Шведов раздевает полусознательную меня и пытается надругаться, я зверею. Ни за что не позволю. Знаю, он не упустит своей возможности, ничем не побрезгует. Собираю все силы, что во мне остались, и одной единственной рукой вцепляюсь мертвой хваткой в патлы Демьяна, оттягивая его голову от себя. Сначала придурок сопротивляется, но, поняв, что происходит, наконец отлипает. Делаю судорожный вздох, широко распахнутыми глазами глядя вверх. Еще один и еще. Легкие наполняются необходимым кислородом. Фух, сегодня не помру. А кто-то умирал от поцелуя? Если лобзался со Шведовым, возможно. Неприязнь и отвращение по отношению к жениху усиливается после данного инцидента в миллион раз сильнее. Признайся, потекла? Ушлепок строит ухмылку на самодовольной роже, нависая надо мной. «Отлипни!» Толкаю в грудь, и идиот нехотя возвращается на водительское сиденье. «Потекла, ага». Еле сдерживаю себя, чтобы не рассмеяться во весь голос. Этим я сделаю хуже и разозлю его. Но язык так и чешется выкрикнуть. «Потекла!» «Да у меня в трусах суше, чем в пустыне!» Освободившись от груза ненавистного тела, выпрямляюсь и отодвигаюсь ближе к двери, как можно дальше от придурочного. «Не смей нарушать мои личные границы без спроса, понятно?» Цежу сквозь зубы. Хочется умыться с мылом и прополоскать рот хлоркой, да желательно поскорее. А еще внутри поселилось странное и необъяснимое чувство, что я сейчас изменила Князеву. Разве не должно быть наоборот? Я ненормальная, да? Как можно изменить кому-то с женихом? Он не просто кто-то. Он Руслан Князев. Даже так. Демьян, восприняв сказанное за игру на свой извращенный лад, проходится по мне похотливым взглядом. Поехали ко мне, продолжим. Единственное место, куда я с тобой поеду, это психушка. И то, чтобы сдать тебя на лечение и посмотреть, как будут надевать смирительную рубашку. Фыркую, закатывая глаза. «Отказываешься, значит?» Опасно щурит глаза, испытующе вглядываясь в мое лицо. Невербальная угроза. Мальчику отказали. Спать с тобой до свадьбы меня никто не обязывал. Все по собственному желанию», — произношу нарочито ласково. «На сообщения и звонки любезно отвечаю. Ты приехал, я вышла. Видишь?» Все условия покорно соблюдаются. Довольная собой, легонько качаю головой. А вот незадача. Пункта с интимом не было. Тут ты меня не сможешь обязать. Что сделаешь? Пойдешь к папе и скажешь, «Лиза не хочет со мной заниматься сексом?» «Милый, ты лишь опустишь себя в глазах отца!» Заведясь, я тараторю настолько быстро, что сама не успеваю за собственным потоком мыслей и совершенно не фильтрую речь. «Не понял. Ты меня сейчас на слабо пытаешься взять, Астахова?» С минуту обдумываю неприятный диалог. Знаю, что он может за это сделать. Выкрутить ситуацию в свою сторону и принудить. Выходит, я снова разозлила Демьяна и сделала себе же хуже? Нет. Я разложила факты по полочкам. добавляю спокойно. Поднимаю левую руку с часами, смотря на время. Мне нужно идти, иначе будут проблемы с преподавателем. «Вали!» Бросает небрежно и отворачивается к лобовому стеклу, нервно барабаня по рулю. 100% начал обдумывать очередной зловещий план по завоеванию мира. Ой, то есть по затаскиванию меня в постель. Пока упырь не передумал, открываю дверь и резво выпрыгиваю из салона на асфальт. Быстро поворачиваюсь и ускоренным шагом шурую в сторону университета. Рёв машины позади и визг шин подсказывают, что женишок стартанул с места и укатил. Скатертью дорожка. Несмотря на то, что я от него избавилась, страшное предчувствие сосет под ложечкой. Мне придется переспать с Демьяном. Хочу я того или нет. Он заставит, найдет лазейку и принудит. Это дело времени. Вспоминаются напутственные слова Тани. Первый раз должен быть с тем, кому доверяешь, чтобы не было плохого опыта и все прошло гладко. Демьяну я не доверяю. И первый опыт с ним однозначно будет плохим и травмирующим мою психику. Он натуральный эгоист. А эгоиста заботят собственные чувства и желания. И плевал он на других. Под тяжелые мысли дергаю университетскую дверь. На пороге неожиданно сталкиваюсь с тем самым парнем с нашего потока, который наговорил гадостей. Слегка врезавшись в него, раскрываю рот от ужаса и отскакиваю назад, выходя обратно на улицу. В шоке я не от произошедшей между нами ситуации, а от его внешнего вида. Окровавленное, практически месиво, лицо смотрит на меня не с меньшим шоком, выходя следом. «Прости, прости, Лиза!» Сначала хочет схватить меня, чтобы придержать или остановиться, но потом, будто опомнившись, резко отдергивает руку. «Извини, я хотел выйти, это случайно!» «Все нормально». Опешив от того, как испуганно он тараторит, смотрю на парня с опаской. «Правда. И за утро тоже извини. Я не имел права говорить о тебе плохо. Ты хорошая девушка, порядочная», — произносит, заикаясь. Сначала однокурсник кажется сумасшедшим, но затем пазл в голове складывается и до меня доходит. Из-за стычки со Шведовым я сразу и не сообразила, что к чему. «Кто с тобой так?» Тычу в воздухе пальцем на его разбитую физиономию с подтекающей кровью. «Сам ударился», — отвечает быстрее положенного, выпучивая глаза от страха. «Мне лучше вообще не разговаривать с тобой. Еще раз извини». Сутулившись, осторожно обходит меня и идет в сторону парковки. «Руслан, это дело рук Князева». В памяти вспыхивает картина, как татуированный прошел мимо нас с Егором следом за компанией этого парня. Понятно, с какой целью. Зверь, блин. Разве можно калечить людей? Он вообще-то твою честь отстаивал. Резонно подмечает совесть. А разве я просила? Сначала Егор, теперь этот парень. Кто следующий?